Тогда Артем перенесся на землю в свой магазин. «Ну, привет», — улыбнулся он, увидев трех мужчин в торговом зале. Те осматривали витрины и ругались, а услышав неизвестный голос, резко обернулись. У одного был пистолет, у второго меч, а третий пламенем зажег свои ладони. «Это Артем», — выкрикнул один из них, и тот, который с пистолетом, открыл огонь. Вот только пули ударились о магический купол, который кольцо ранга С создало на 3 секунды. Маг попытался выпустить пламя, словно огнемет, а последний боец сверкнул мечом и помчался на Артема. Но тот перенес копье, активировал навыки, включая рывок, и трое упали на пол, а с ними и монетки. Но, а это интересно, похоже, мне везет или... Артем подобрал кристалл навыка и на него снизошло озарение. Вот оно, что на земле повышенный шанс получения наград, и не только с монстров. Кристалл навыка заряженный удар, ранг, Д, уровней, 10, описание. Используйте свою магическую силу, чтобы сделать следующий удар в вашем оружии, существенно разрушительнее. Отлично, этого нам и не хватало. Далее Артем перенес тела, проверил магазин и обнаружил, как враг попал внутрь, через окно третьего этажа. Они спустились с крыши, разбили окно и проникли внутрь. А как они оказались на крыше, отдельный вопрос, ответ на который обязателен к нахождению. Иначе безопасность магазина будет под вопросом. Закончив осмотр, король немного посидел в интернете, почитав последние новости. А там ничего хорошего. Где-то в Техасе, штат в США, начался бунт, и он грозится переброситься на все города штата. Люди взбешены драконовскими законами, введенными на прошлой неделе. Они обязуют местных жителей отдавать правительству все добытые монеты, иначе людей ждут серьезные последствия вплоть до уголовного преследования и даже казни за сокрытие монет от государства. Правительство, конечно, обязалось платить за каждую монету, но по плавающему курсу, который сейчас равняется 50 долларам, и он все падает и падает. Впрочем, это был лишь один из многих законов. Но больше всего людей взбесило наплевательское отношение к простым людям. Маленькие городки и поселения были брошены на произвол судьбы. Людям приходится самим защищаться. И после того, как у них начали отбирать еще и монеты с артефактами, люди психанули. Мол, чем нам монстров убивать? Долларами. У них хотя бы чудовищ не так много. У нас в лесу их уже больше, чем обычного зверья. А что в Африке творится? Молодой король покачал головой и зачитал заголовок. Пришельцы напали на город и забрали всех его жителей. А это уже опасно. Но какой смысл? Рабы или жители? Артем вскочил со стула, и ему захотелось кулаком проломить стену. Если у пришельцев есть свой мир, то они могут похитить землян и переправить к себе, поддерживая численность разумного населения. Если это так, то нас ждут проблемы и полное вымирание Африки. Проклятие! Выругавшись, Артем вернулся в королевство и нашел Клода. Тот сейчас был в лазарете, а с ним Мира. «Ваше Величество!» Обрадовалась девушка и засияла, увидев короля. Седой мужчина слегка поклонился. «А мы пополняем количество целителей. Хаем, почему-то я сразу про вас», — Артем окинул взглядом старика, что выглядит на 40 лет. Его волосы были седыми, но тело как у 30-летнего. Крепкое, здоровое и полное сил. Все же не зря он использовал на себе свою секретную сыворотку. «На всякий случай я изучил первую помощь до 5 уровня. И правильно сделал. Эти знания очень помогли. Но вы ведь пришли не ради этого?» «Да, нужно новое интервью». «Понял», — он посмотрел на раненых. «В принципе, все в стабильном состоянии, поэтому я свободен». «Хорошо, тогда подготовим место и можно приступать». Король ушел организовывать людей. Нашел сестер Синицыных, выдал задачу, после чего натаскал в тронный зал целую гору пожирателей и разрушителей. Для антуража одного из них положил на бок и пасть ему раскрыл. А глаз мертвой твари был уставлен точно на камеру. На этого монстра король и усадил Клода, а рядом с ним поставил Миру в ее сексуальном наряде и Тифу, что была грозна и впечатляюща в своей кожаной броне. Несколько часов спустя. Торговый центр. Комната для отдыха бойцов Шопс. «Как же я?» — простонал здоровяк Жора и рухнул на диван. «Девчат у меня Вова. Пожалейте меня», — он вытянул руку, и на запястье виднелся пластырь. «Дурак», — вздохнула Марго. У нее были круги под глазами, а в руках кружка кофе. Девушка не спала всю ночь. Впрочем, никто не спал. В Межмирье все еще шли бои, хоть и вялые, но никто не смел расслабляться. «Могу поцеловать ранку, но тогда с тебя ужин в ресторане, после которого я тебя продинамлю. Как тебе такой вариант?» — честно призналась Юля. Жора же посмотрел на двух шикарных блондинок в черной форме и вздохнул. Только он открыть рот, чтобы отшутиться, как открылась дверь, и внутрь влетел Константин. Он кинулся к телевизору и начал искать нужный канал. «Кость, что-то слу», — заговорила Марго, но была перебита. «Смотрим, молча смотрим», — указал он на телевизор. «Таким образом, пока вы не способны объединиться, пришельцы в Африке воруют ваших людей, тем самым спасая свой мир от уничтожения», — говорил седой мужчина, сидящий на белой твари с огромным глазом. Но понимали его лишь системщики, для остальных были субтитры. «Я, к примеру», — он поднял телефон, на котором была статья об инциденте в Африке, «могу получать любую информацию. Что мешает это делать другим пришельцам?» Мужчина замолчал, а камера приблизилась к телефону, чтобы прочитать название статьи и интернет-ресурс, что ее выложил в сеть на своем сайте. «И еще что я хотел вам сказать, в моем родном мире первое время тоже часто попадались шкатулки и сундуки с сокровищами, но огорчу вас, это лишь временно. Вероятно, в течение месяца, максимум двух, шанс получения награды существенно снизится, а получение навыка при инициализации станет крайне редким явлением. Не теряйте время, дураки, охотьтесь, становитесь сильнее», — заговорила Тифа, после чего скрестила нижние руки и отвернулась. «В общем, пожалуй, это все, что я хотел сказать. Искренне надеюсь, что ваш мир выстоит и когда это случится. Скажу честно, такие, как мы, очень хотели бы, чтобы вы приняли нас, тех, кто остался без родного мира и вынужден влачить жалкое существование в межмирье». На этом моменте видео завершилось, и появилась студия одного из новостных каналов. Ведущие тут же принялись обсуждать видео, но людям из ОБС было не до них. Они переглянулись, и Константин простонал. «Лять, теперь кучу дебилов попрется убивать монстров, пока не поздно, и начнут дохнуть как мухи. Зато те, кто выживет, станут сильнее», — пробормотала Юля и поднялась. «Ты куда?» – удивилась Марго и тоже встала. «Пойду отосплюсь, а после на охоту. Чур, я с вами. И за каждое ваше спасение получу поцелуй», – ожил Жора и встал с дивана. «Посмотрим, посмотрим». Блондинки коварно уставились на здоровяка и заулыбались. Глава 15. Наступление утра жители королевства встретили вяло. Монстров уже убили, поэтому люди свыклись с безопасностью. Но вот работы было много. Нужно было заняться урожаем, восстановить повреждения и, самое главное, собрать прах белых тварей, чьи тела испепелялись, стоило солнечным лучам попасть на них. Этот прах очень ценен, поэтому собирали его тщательно. А если им покрыть грядки, то урожай будет просто невероятным. Правда, Артем пока не применяет этот прах, ведь его можно использовать в алхимии. Так что король копил его. «В целом, повреждений немного», — подытожил король, обходя улочки города. «Да, самые большие повреждения получила лишь наша купальня», — подтвердила Мира. «Несколько жилых домов лишились дверей, да и грядки потоптали. Собственно и все. Зверинец цел». «Хорошо», — Артем переживал насчет кроликов и прочих монстров, что разводили его фермеры, но обошлось. Пожиратели не обратили на них внимания, ведь есть добыча пожирнее. «Король», — раздался мужской голос, и к парочке подбежал человек, покрытый голубой шерстью и небольшим количеством одежды. Им, конечно же, был один из Макси. «Король», — монстры-наблюдатели заметили монстров. Человек с обезьяньим хвостом тяжело дышал, а Артем нахмурился. Кратко расспросив лучника, поспешил к стене и взобрался на наблюдательную вышку. И да, действительно монстры. Три летающие твари сейчас ловили рыбку в болоте к северу от города. Напомню карту острова. Они выглядели как птеродактили, только с большими ушами и сдвоенным хвостом. Крупные, весом под 300 килограмм. Чудища лакомились рыбкой и при этом поглядывали на город. В том, что твари прекрасно видят его, король не сомневался, но вот уровень и мощь чудовища оценить он не мог. Однако если теория Чова верна, то, скорее всего, монстры здесь куда сильнее тех, кто на меньшей высоте. «Объявляйте боевую тревогу. Гражданских в дома, воинов на стены». Артем посмотрел на одного из трех Макси, что были с ним в дозорной башне, и тот, кивнув, умчался. Вскоре в городе началась суета, а к стенам подтянулись бойцы. На сами стены они не стали взбираться, ведь могли спровоцировать монстров или напугать. Поэтому, когда все гражданские спрятались в зданиях, король активировал броню и взлетел. Птеродактили тут же насторожились, но сделали вид, что увлечены рыбой. Вот только стоило Артему подлететь, как они резко развернулись и, открыв пасти, выпустили звуковую волну. К К счастью, король был настороже и тут же переместился на землю, а миг спустя оказался за спинами тварей. Он активировал рывок, а вместе с ним траекторию полета и новый навык «Заряженный удар», причем сразу 10 уровня. Копье из белого металла и золотым наконечником вонзилось в голову твари, что стояло в центре небольшого островка посреди болот. «Вы убили противника и получаете 90 еж». Птеродактиль замолчал и рухнул, а два остальных все еще держали рты открытыми, но глаза и уши у них при этом были закрыты, видимо, чтобы защититься от звуковой волны. А короля же немного дозадевало, хоть он и стоял позади тварей. После рывка и удара, сперва его окатило волной еж, а после закружилась голова. Тогда Артем применил кольцо купола и смог выдохнуть. Но только он добрался до монстра справа, стоящего на краю болотного островка, как оба чудовища закрыли пасти. Они начали вглядываться, куда упал человек, и монстр краем глаза заметил приближение парня. Он тут же взмахнул крылом, уходя от удара копьем, однако в этот миг шлем человека раскрылся, и он издал свой крик грифона. Молодой король заметил, что раз чудовища закрывают глаза и уши во время крика, значит, и сами боятся воздействия звука. И не ошибся, птеродактиль замахал крыльями, закрутился и, запищав, рухнул прямо в болото. Король бросился на него, на ходу выпуская кислоту. Однако шкура твари, оказалось, имела высокую сопротивляемость кислоте. Но твари было неприятно. Впрочем, сейчас птеродактиль был дезориентирован и, бултыхаясь в болоте, совершенно не понимал, кто и как его атакует. Человек же быстро приближался, но неожиданно для себя был сбит с ног прилетевшим булыжником. Артем упал и покатился по земле, и за миг до того, как над его лицом сомкнулась челюсть монстра, он перенесся в магазин. Интересный способ появления, раздался голос, и Артем увидел командира ОПС. Тот протянул руку и помог королю подняться. «Я немного занят, а также нехорошо вламываться в чужую собственность». С этими словами он переместился обратно на болото, тут же заряжая копье. Оно вновь начало светиться, вот только оба монстра уже были в небе и, увидев короля, спикировали на него. Тот активировал траекторию полета и после анализа ситуации ушел влево, пригнулся и ударил копьем, пронзая живот пролетающего над ним монстра. Пролетев с десяток метров, чудовище упало в болото, а другое пошло на разворот, но вдруг зависло в воздухе и вновь раскрыло пасть. Король собрался было переместиться, но резко передумал, ведь монстр не закрыл глаза. Тогда он направил копье и выстрелил кислотой, но не попал. Однако попал каменный топор, прилетевший откуда-то слева. Артем краем глаза взглянул и увидел приближающегося эдемского рыцаря. Ему не страшен звук, так что он не погибнет от атаки монстров. Чего не сказать об остальных воинах и жителях королевства. От одной лишь мысли, что все три твари открывают рот и бьют звуком по его армии, тело покрылось холодным потом. От этой атаки нет физической защиты, нужны маги воздуха или барьеры. Терять момент король не стал и, взлетев, бросился на тварь. Та в ответ ударила хвостом, но человек прикрылся щитом, и в этот момент прилетел второй каменный топор, к сожалению, мимо. Рыцарь пошел по болоту, погружаясь практически по плечи, а пока он едва ковылял, король бился с чудовищем. Птеродактиль кусал, бил лапами и хвостом, но человек защищался щитом и припугивал монстра пламенем. Правда, удары копьем не наносили существенного урона, они либо слегка задевали, либо промахивались. Слишком уж вертким оказался монстр. А пока они бились, вторая тварь выбралась из болота, раненая и очень злая. Она открыла пасть, закрыла глаза и уши, но вдруг каменный молот опустился ей на голову. В итоге вместо убийственного крика вырвался писк, а глаза монстра взорвались. Но не из-за молота, а потому что навык был прерван. Вот только оставшийся монстр, заметив, что его собрат начал активацию навыка, взмахнул крыльями и отлетел на 5 метров, после чего закрыл уши и глаза, чтобы не задело криком. Правда, ошибочка вышла. Монстра убили, не дав издать крик. И когда птеродактиль осознал это, уже было поздно. Заряженное копье короля вонзилось в лоб монстра, а миг спустя вниз полетела монетка номиналом в 90 единиц. Фух, это было тяжко. Артем снял броню, стоило его ногам коснуться земли. Надеемся, тут не все монстры такие. Принц, что был внутри доспеха, оказался впечатлен мощью чудовищ. Впрочем, как и все королевство, если уж он едва справился, то куда им, простым воинам. Шкура у них прочная, надеюсь, броня получится хорошая. Артем начал переносить туши на склад, а заодно монеты. Вышло очень даже неплохо, почти 300. Предположу, что где-то рядом есть скалистый осколок. Такие монстры часто на подобных живут. Согласен, надо поискать, а может и выше подняться. Артем посмотрел на небо. Они сейчас далеко от максимальной высоты. Самый высокий осколок от королевства примерно в километре. Вскоре они вернулись в город, и король посетил зал заклинателей на верхнем этаже башни магов. Осмотрев ближайшие осколки, ничего подходящего он не нашел. Поэтому решил, что чудовища прилетели откуда-то сверху. И хоть его сейчас ждали в магазине, но была велика вероятность, что осколок, где жили чудовища, долго не продержится. Поэтому, предупредив людей, король начал поднимать остров. Делал это не спеша, потому что прекрасно знал, что случается с людьми при резком подъеме, к примеру, на гору. Однако ничего такого не произошло. Все жители королевства чувствовали себя нормально, но и поднялось королевство лишь на 300 метров. С этой высоты уже можно было увидеть небольшой скалистый осколок. Там росли редкие невысокие деревья, но с широкой кроной и различные кустарники. Ну и имелись массивные скалы, в которых вполне могло находиться логово тех летающих монстров. И было два варианта. Либо там меж скал спрятано гнездо с яйцами чудовищ, и его охраняет один или более монстров, либо там детеныши. Вскоре Артем использовал магический гарпун, чтобы притянуть к себе осколок. И пока его тянули, они с принцем приготовились к сражению, ожидая на краю острова. Артем внимательно наблюдал за тем, как приближался летающий клочок земли. Хоть осколок был немного ниже острова, но гарпун выровнял его высоту. Королю стало интересно, сможет ли он так опустить осколок, но это опасно, ведь кто знает, что там. Снизу нельзя узнать, что на осколке. Незадолго до того, как осколок соединился с островом, король взлетел и направился к скалам. Человек ожидал боя, но на этот раз повезло. На охране стоял всего лишь подрастающий птеродактиль. Он был втрое ниже своих родственников, которых ранее Артем убил. И одолеть малютку не составило труда. Король даже решил принять на себя крик монстра. Кроме головокружения и небольшой боли в голове, ничего существенного, пробормотал он, стоя над трупом летающего чудовища. Хаем. Парень посмотрел в сторону эдакой пещеры, что надели полость меж двух скал, что упали друг на друга и сделали. При этом рядом хватало высоких скал. На некоторых даже выступы были и деревья росли, хотя они не были ему интересны. А вот семерка птенцов, если птеродактилей так можно назвать, очень даже, они выбежали из своего логова и помчались на короля, но оббежав его, бросились на мертвого старшего брата, начав его жадно есть. «Значит, вы всеядные», – пробормотал он и попытался погладить птенца. Да и погладил тот лишь что-то фыркнул, но сопротивляться не стал. Артем немного погладил монстра и, развернувшись, направился в пещеру, где нашел 4 больших яйца. Решил пока их не трогать, да и вообще ничего не трогать. Он просто осмотрел осколок и, убедившись, что все в порядке, вернулся к своим людям, раздав конкретные приказы. Птенцов накормить до отвала и забрать, для них король построил специальный загон, но в отдалении от всех. Он боялся, что летающим монстрам будет плевать на забор или они захотят полакомиться кроликами, ну или людьми. Во всяком случае, он решил рискнуть, и если удастся разводить и приручать птеродактилей, то король получит в свое распоряжение летающие средства передвижения. Но это, конечно, если все пойдет идеально, а не как обычно. Люди принялись добывать камень, а король зафиксировал осколок с помощью гарпуна, чтобы тот не упал, истощив запасы жизненной силы. И закончив дела, он, не снимая доспехов, перенесся в свой магазин, где его, попивая чай с булочками, ожидал тот суровый мужчина из «Убийц чудовищ». С ним были Марго и Юля. Обе девушки сидели на прилавке и болтали, но стоило Артему появиться, как сразу же замолчали и уставились на него. «А ты не спешил», — ухмыльнулся мужчина около прилавка и указал на булочки. Но Артем покачал головой. «Как знаешь, вкусные. Давайте не будем тратить мое время». Король снял шлем, мужчина же поставил чашку и вздохнул. «Для начала хочу поблагодарить тебя за помощь в Межмирье. Нас застали врасплох, и без тебя мы могли бы и врат лишиться, а я и мои бойцы остались бы в Межмирье доживать последние дни». В ответ Артем молча кивнул. Также, мужчина вновь вздохнул. «В общем, местные чинуши боятся твоих пришельцев и сейчас начнется пропаганда, что ты агент пришельцев. И то видео, что ты выложил, будет основой для этого. Хах, вот и делай добро, Артем сдержанно рассмеялся. Уверен, это дойдет до высшего руководства, но люди на областном уровне. Не знаю, чем ты успел им насолить, но на тебя у них зуб. Не только у политиков, но и у военных. Зуб. Парень вдруг задумался и вспомнил слова Синицыных про депутата и особняк. Кажется, догадываюсь, кто это. Артем рассказал мужчине перед собой об особняке, вечеринках и скинул ссылку на интервью с сестрами Синицыными. Так и есть, я словно кость у них в горле, и, похоже, стоит застрять еще сильнее. Парень рассмеялся, а вот офицер нахмурился. Если ты задумал мстить, то не стоит, лучше иди к нам, мы сможем защитить. Точно сможете, гарантируете? Король ехидно ухмыльнулся, а мужчина после некоторых раздумий опустил плечи. Нет, если сильно захотят, достанут. Уроды, мужчина простонал от раздражения. Вместо того, чтобы мир спасать, за свои места держатся с особым остервенением. Значит, магазин мне уже не открыть? Жаль, в этом магазине замечены пришельцы, поэтому забудь про него. Мда, черный рынок, значит, задумался король, но вдруг покачал головой. Нет, снабжать бандитов ингредиентами я не буду. Лучше их китайцам продам. Зачем сразу китайцам? Мужчина скривил улыбку. Мы можем сотрудничать, но неофициально. И зачем мне этот геморрой? Я могу добыть для тебя навыки. А это уже интересно. Это безусловно рискованно. Мне придется заказать их для своих людей, предоставив монеты в центр. Заказать? Это как? Артем выглядел изумленным. Есть системное сооружение, называется монумент. Это что-то вроде магазина. Даешь монеты и покупаешь навык из списка. Мужчина залез в свой рюкзак, что лежал на полу, и достал планшет. Потыкал в него и протянул парню. Это база данных с указанием актуальной цены. Актуальной? Она постоянно растет, вздохнул мужчина. Ясно. Если теория Клода верна, то этот ваш монолит вскоре попросту исчезнет. Это будет пист, без него мы не сможем получать навыки. Мужчина отпил чаю и заел булочкой, на что король вновь ухмыльнулся. Вытянул руку, и в ней появилась книга, которую он протянул мужчине. Книга навыка, цена изучения 40 монет, тренер. Есть навыки, которые позволяют кристаллизовать свои навыки и передавать их сколь угодно раз. Называются учитель. И еще. Артем передал еще одну книгу, и глаза мужчину полезли на лоб. Целители за 100 монет. У нас тут он за 170. Эта книга навыка исчезнет через 5 минут, и я могу создавать их сколько угодно. Весь ассортимент не покажу, но, если вы предоставите мне навык, вы сможете покупать его у меня по оригинальной цене, без наценки, пока не отобьете стоимость, а далее мы договоримся. Король заулыбался, осознав, какую золотую жилу он открыл. Черт, выругался тот. Артем, иди к нам. Клянусь, из кожи вон вылезу, но защищу тебя от этих чертей. Да, а если над ними есть другие черти, во всяком случае вверять свою жизнь и жизни своих близких в руки других я не намерен. Сотрудничать, да. Подчиняться? Нет. В руках короля появилась записная книга. Вот здесь моя запасная почта. Уверен, в ближайшее время мои аккаунты и телефон заблокиру. Хах, уже заблокировали. Артем заметил, что на телефоне пропал интернет. Что ж, судя по всему, меня сейчас отслеживают. Поэтому рекомендую тебе сказать, что ты попытался меня задержать. И Артем резко ударил мужчину по лицу. Да так сильно, что тот немного отлетел назад и рухнул. «Ну, вы честно пытались меня задержать». С этими словами, король поспешил на третий этаж и, расправив крылья, полетел. А пока летел, видел приближение военной полиции. Неужели они думают, что полиция сможет меня задержать? Или хотят вынудить меня применить силу при самообороне и очернить мое имя? Уроды! Договорить король не смог, так как появился барьер, защищающий от смертельных ранений, и по нему ударили мощные пули. Где-то недалеко на крыше дома была расположена зенитная орудийная батарея, она и ударила по королю. Это Колымск, город авантюристов и мудаков, пронеслось в голове парня, за миг до того, как он перенесся в королевство. Оказавшись перед замком, король рассмеялся. Все, чего он боялся, что произойдет, произошло. Причем по наихудшему сценарию. Еще после истории Синицыных он осознал, в какой же глубокой пучине коррупции, кумовства и порока находится так называемая элита этого злополучного города. Но оказалось, что все куда хуже, и в этом клубе находятся также и важные чины уровня области. «Вот только у меня есть для вас сюрприз, очень большой сюрприз», – пробормотал король. Глава 16. Артем сидел за обеденным столом и выглядел так, будто хочет удариться головой об стол и пробить себе череп. «Ну, «Ты не виноват», – утешала его Кристина. «Цены просто кошмар», – добавила Лена. «Да уж из-за этой гонки со временем совершенно нет возможности остановиться и хорошенько подумать». Король вновь вздохнул и принялся тратить деньги. Хоть жаба и душила, но все было нужно. Карта уровень 1, цена 400, позволяла увидеть все вокруг острова в некотором радиусе. Вид сверху. Сканер осколков, уровень 1, цена 400, как и говорилось в описании, можно получить информацию об осколке. Первый уровень был не особо нужен, однако Артем догадывался, что на втором будет что-то поинтереснее, и не прогадал. Сканер осколков, уровень 2, цена 1000, если кратко, то теперь сканер может показать численность тварей, населяющих его и их общий запас еж. Помимо этого, можно получить дополнительную информацию. Радар уровень 1, цена 500, грубо говоря, отмечает на экране все движимые и недвижимые объекты. Артем решил пока не покупать это приложение для планшета. Толку от него, если сам король постоянно где-то прохлаждается. Навигационный маяк уровень 1, цена 300, тут все просто, можно поставить отметину в пространстве, чтобы потом прилететь к ней. Око короля уровень 2, цена 1000. Теперь Артем может смотреть через планшет не только, что в межмирье, но и по ту сторону. Грубо говоря, раньше можно было переместиться в магазин и посмотреть, что там в королевстве. Теперь можно осмотреть все в радиусе 50 метров от точки входа в межмирье. Фиксатор уровень 2, цена 1000, то же самое, что и с оком. Артем теперь может изменить точку перехода на Землю, в любое место в радиусе 50 метров от места прошлого переноса в межмирье. В итоге король потратил 5000 монет. Для королевства эти улучшения не очень важны, а вот королю это открывает колоссальные возможности на земле. Но пока было не до нее. Весь прошлый день жители королевства добывали камень. Добыли много, и самое главное, что камень качественный. Система почти не запросила денег на его обработку. Поэтому после обеда король собирался заняться расширением города, а именно строительством новых зданий. Вот за едой и решил посмотреть список сооружений, пока не заметил вкладку «Магазин». Парень не позабыл про нее, так как вечно спешил и торопился. Однако после завершения ночи смог выдохнуть и немного притормозить. По крайней мере мозгами. «Пошли пробовать», – заулыбалась Кристина. «Нет, я ем», – рассмеялся король, «ведь они все поели, а он читал». Но исправил он это быстро, и вскоре его чаша опустела. Далее вместе с большим количеством людей, он поднялся на крышу замка. Всем ведь было интересно, что построит король. А занялся он с башни магов. Королевская башня магов уровень 2, увеличивает башню и открывает новые возможности. Стоимость 600 золотых, 20 дерева, 60 камня. Королевская башня магов уровень 3, увеличивает башню и открывает новые возможности. Стоимость 700 золотых, 10 дерева, 50 камня. Описание было скромным и малопонятным, но каждый уровень башни добавил по этажу. Было 5 этажей, стало 7. Плюс башня стала немного плотнее. В башне Артем, по совету магов, создал комнату ветра за 500 монет и мастерскую чародеев за 1000. Первое нужно, чтобы развивать магов ветра. Они смогут защищать как от крика птеродактилей, так и нужны для уничтожения летающих врагов. Ну и полетов на дирижаблях. А вот мастерская. У Артема едва рот не открылся от прочтения описания. Там можно было зачаровывать снаряжение. Правда, там также было написано, что на всего лишь третьем уровне многого можно не ждать. Однако даже простенькое зачарование или навык значительно увеличит ценность даже самого паршивого снаряжения. Мастерская чародеев выглядела как круглое помещение с 10 каменными столами. На этих столах были 3 выемки в 3 разных местах и полосы. Они напоминали букву Y. В центр ложился предмет, который требуется зачаровать, а в выемке – различные ингредиенты. У входа находился пьедестал управления комнатой. Там можно было изменить интерьер и купить навык чародей. Стоит он 100 монет и имеет 50 уровней развития. Артем попросил Миру найти 10 чародеев, но сперва сравнить, как справиться с этим люди, знающие физику, а именно беженцы, как люди межмирья. Все же, по мнению короля, знание основ физики может немного да помочь, плюс воображение у таких людей лучше, так как они знают больше. К примеру, сестры Синицыны. Раз магазин больше не работает, сестер можно привлечь к полезному делу. Закончив с башней магов, король приказал Кайле набрать 15 магов ветра, да и вообще сосредоточиться на обучении и развитии магов. Монет велел не жалеть. Маги нужны, и чем быстрее, тем лучше. Далее вновь стройка, но теперь новые сооружения. Мастерская кожевника уровень 1-3. Мастерская, в которой можно работать со шкурами любой сложности и изготавливать из них изделия. Стоимость 700 золотых, 80 дерева, 10 камня. Мастерскую Артем сразу построил 3-го уровня. И, судя по всему, это дает определенную скидку при строительстве. Как и в кузнице, здесь можно было купить навык. Но, вероятно, начиная лишь с 3-го уровня. Кожи у королевства скопилось весьма много, а рынок сбыта, мягко выражаясь, недоступен. Поэтому король решил производить броню. Ее будет куда проще продать. Если понадобится, сделает подставное лицо и будет продавать через него. Навык давал минимальные знания, как и что делать, поэтому главное, чтобы у людей руки росли из нужного места, а лучше, чтобы имели опыт в работе с кожей. Погреб уровень 1, сооружение, в котором можно хранить напитки. Напитки, которые имеют возможность к созреванию, делают это куда быстрее. Стоимость 200 золотых, 10 дерева, 40 камня. Ветряная мельница уровень 1, мельница работает от силы ветра, а также во время движения, может перемалывать зерно в муку. Стоимость 100 золотых, 80 дерева, 5 камня. Оба здания делались 1-го уровня, так как масштабы производства муки и напитков пока не очень велики. Далее Артем улучшил библиотеку до 3-го уровня. Обошлось ему это в 700 монет, а здание увеличилось с 6 на 6 метров до 6 на 14. Почти в два раза, то бишь, в квадратных метрах. Артем с людьми сразу же поспешили внутрь, где, как обычно, ровными рядами стояли деревянные стеллажи. Многие были пустые, но даже так навыков в библиотеке хранилось немало, и найти то, что появилось с увеличением уровня библиотеки, оказалось не так уж и легко. «Нашла!» – раздался радостный голос Кристины, и Артем поспешил к ней. Очаровательно улыбающаяся девушка сразу же вручила королю книгу. Книга навыка «Учитель». Ранг «Д». Уровни 10. Цена изучения 30 монет. Описание. Позволяет создать кристалл любого навыка, который вы освоили более чем на 50%. Цена создания зависит от ранга целевого навыка. Более чем на 50%? Да уж, пробормотал король. Хотя, возможно, если повысить уровень навыка, процент снизится. Так и есть, подтвердила Мира. У них в племени были свои учителя, поэтому об этом навыке они знают весьма много. Еще нашла. Кристина вновь всех отвлекла, и люди бросились к ней. Вот, все новые навыки. Девушка указала на стеллаж, и действительно почти все навыки новые, но производственные. Там были каменщик, алхимик, плотник, повар, портной, кузнец и прочее, что Артем уже смотрел. Все эти навыки можно было получить, построив соответствующие сооружения, доступные королю. Но система все же порадовала, ведь были и навыки, которые не относились к производственным. Заряженный выстрел Д, 50 монет, аналог заряженного удара. Впрочем, заряженный удар лежал рядом. Заряженная защита Д, 50 монет, позволяет зарядить свой щит или доспех энергией, чтобы временно повысить защиту. Чем меньше объект для зарядки, тем меньше нужно энергии. Строевая работа Е, 20 монет, навык, который никто не ожидал увидеть, но он позволяет научиться работать в строю. Как держать щиты, ставить стену щитов, выдержать натиск и прочее. Воодушевляющий крик Е, 25 монет, тут все проще. Выкрикнул и воодушевил всех, кто считает себя твоим подчиненным. Повышается боевой дух и незначительно физические характеристики. Меткость F, 10 монет, повышает меткость. На этом, собственно, и все. Однако Артем предполагал, что, добавив новые навыки в библиотеку, он получит больше их вариаций. Он не верил, что заряженные выстрелы и защита появились в библиотеке случайно. В королевстве было 29 лучников из народа максилианцев. Все они, пусть и неопытные охотники и воины своего племени, а обычные гражданские, но с королем уже прошли не через одно сражение. Поэтому Артем велел каждому из них приобрести заряженный выстрел и меткость. Насчет остальных, им придется доказать, что достойны, чтобы на них потратили 60 монет. Впрочем, они могут и сами купить любой навык, все же воины получают часть добычи и имеют некоторые деньги. Ну а далее, король построил пекарню, лабораторию алхимика, мастерскую плотника и мастерскую портного, все 3-го уровня. Следом золотая шахта была улучшена до 3-го уровня за 1200 монет. Это увеличило доход от золотой шахты на 59 монет до 148. Цена шахты будет почти месяц отбиваться, но увеличивать размер королевства Артем пока не хотел. Даже то, что есть сейчас, уже тяжело защищать. Король подумывал улучшить якорь и руль, но их улучшенный функционал не впечатлял, поэтому решил оставить пока так. И так потратил огромное количество монет. Последним, на что король потратил деньги, был королевский тренировочный комплекс, и стоил он дорого, особенно в камне, его почти не осталось. Теперь это комплекс из трех зданий: оружейная, в которой можно взять тренировочное оружие и снаряжение, дом тела, так называлось сооружение, где были что-то вроде примитивных тренажеров. Занимаясь в этом помещении, можно быстрее нарастить мышечную массу. Штаб, здесь было что-то вроде библиотеки и комнаты отдыха. В книгах можно было почитать о том, как сражаться. Артем даже нашел что-то вроде бусида и кодекса рыцаря. На этом король остановился. Да и день, собственно, завершился. Беготня, стройка и раздача указаний отняли на удивление много времени. К этому моменту осколок со скалами уже был отпущен в полет к Мертвому морю. Его вычистили подчистую. Но утром Артем направил остров к ближайшему осколку. Здесь, наверху, было куда меньше осколков, чем внизу. И это неудивительно, ведь здесь вдвое меньше жизненной силы. Но и имелся шанс найти что-то действительно ценное. Поэтому, когда армия была готова, король взял в руки планшет и активировал приложение «Сканер осколков». В тот же миг из сферы над башней магов во все стороны ударил импульс магической энергии. Стоит отметить, что белая сфера, которая является магическим гарпуном, после улучшения башни магов увеличилась с 2 метров до 5. И вот, импульс ударил во все стороны, будто стремительно раздувающийся шар. Ну, что там? Кристине уже не терпелось, и она выглядывала из-за плеча короля, подглядывая в экран планшета. А там составлялась трехмерная карта осколков, на некотором радиусе от острова. 5, 8, 10, 17. Импульс ушел достаточно далеко, и все найденные осколки были выписаны в список справа, отсортированные по размеру. Но Артем изменил сортировку по количеству ёж, и сверху появился осколок с 50 ёж, а снизу с более чем 1000. Король выбрал этот осколок и нашел его выше в полукилометре и существенно севернее. Это был приличного размера осколок, больше острова короля. Артем решил его облететь стороной, но передумал, увидев, что биом осколка проклятая земля. Если пересчитать в уровне и количество, бормотал король, примерно 100. Хм, чов, не хочешь поколотить нежить? Артем обернулся к своему главному охотнику, он же и неофициальный генерал королевства. Скелетушек, честно говоря, не очень, рассмеялся четырехрукий здоровяк, но они слабые, их много, и за них дают много еж. Правда, сжигать их тот еще гемор. Тогда готовь войско и город к осаде. Уверен, они сразу помчатся к нам, когда мы пристыкуемся. Артем направил королевство к этому осколку и продолжил осматривать другие. А еще рука тянулась к кнопке магазина. Хотелось улучшить сканер, чтобы иметь возможность заранее знать, сколько камня и дерева на осколке. Но тратить 2000 ради этого король не был готов. Вскоре воины были готовы к отражению вторжения нежити. Опыт они уже имели, поэтому приготовили подходящее оружие, которым можно рубить кости и головы, а также щиты и броню, включая плотную одежду, что защитит от укусов и ссадин. Впрочем, теперь и лучники смогут пригодиться со своими заряженными стрелами. Всего Артем выставил на стены 26 норф, 29 макси, 10 воинов-людей, столько же бывших рабов, 13 огненных волшебниц и 60 ополченцев. Последние будут защищать щитами лучников и магов, а также не позволит нежити проникнуть в город. По крайней мере, таков был план. Король экипировался в свою броню грифона и стоял на деревянной стене около ворот. Рядом принц в эдемском рыцаре, а также Кайла, Кристина и Лена. Все ждали, когда остров долетит, и вскоре это случилось. Впереди виднелась мертвая черная земля, а также разрушенный замок, из которого повалила нежить. По идее, нужно штурмовать этот замок, но неизвестная сила, что заставляет монстров яростно атаковать короля, вывела их из стен замка. Рядом с руинами виднелась крохотная деревушка и даже огороженные поля, но все, что там росло, уже давно сгнило, как, собственно, и все деревья, что сейчас были черные и не имели листьев. «Приготовиться!» — приказал Чов, и лучники натянули тетиву. Враг приближался, больше 100 скелетов. Кто-то имел нормальное оружие и металлические доспехи, а кто-то был облачен в рваную кожаную броню, что испортилось под воздействием времени. Но главное, это лучники. много лучников. Почти половина всей нежити это были лучники, и сейчас они мчались к стенам. «Целимся по стрелкам», — приказал король. «У нас преимущество высоты, можем стрелять дальше, но целимся как можно лучше, чтобы не истратить заряд. Кайла, на тебе защита от стрел, Нуран». «Да, король», — голос паренька дрогнул, уж очень ему не понравился взгляд Артема. «Прыгай вниз, будешь живым щитом. Не бойся, броня потом починится. А я починюсь. Ну». Артем окинул взглядом почти пришедшего врага. «Там всего лишь парочка сильных гадов. Остальные не пробьют броню рыцаря». Принц что-то пробормотал и, спрыгнув со стены, создал в левой руке земляной щит, а в правой – каменный меч. «Убью!» – прокричал он и бросился вперед. Но вдруг армия нежити расступилась, и показался скелет в черной броне. В его руках было черное копье, и оно полетело в медного воина. Нуран перепугался и прикрылся щитом, но он не выдержал и лопнул. А миг спустя копье пронзило руку. «А, и все!» Парень посмотрел на копье, что лишь слегка застряло в руке голема доспеха, и лишь сейчас осознал, насколько броня ранга Б на самом деле прочная. «Пли!» — выкрикнул король, и три десятка сияющих стрел обрушились на черный скелет и лучников, обращая многих из них в груды костей. Сразу за стрелами посыпались неумелые огненные шары, но некоторые все же взорвались, разбрасывая воинов и стрелков. «Ха!» — принц взбодрился и, создав новый щит, но уже из камня, кинулся в атаку. Вот только, рывок, миг спустя эдемского рыцаря обогнали воины Норв, а с ними и король. Они врезались в ряды нежити, словно поезд в машину, что оставили на рельсах. Врага попросту смели, а мечи и топоры воинов ярко сияли, разбивая черепушки их шлема. «Да, блин, мне оставьте», — выругался принц. Его голем был медлителен, а жадные до опыта воины очень даже шустры. «Да чтоб вас, но, может, в замке есть еще кто?» Поздно туда уже король полетел. Раздался хохот. «Да, блин». Глава 17. Обвиняется в предательстве и работе на врага, вещал ведущий местного телеканала с экрана телефона. «Да уж, хуже меня, наверное, лишь Гитлер», ухмылялся Артем, глядя, как на видео крутит разговор Лены с Кристиной в том клубе. Впрочем, и самих девушек показали. Причем весьма немало фотографий и видео. Было видно, что за ними следили и долго. «Также убийство. Зафиксировано по меньшей мере 43 убийства», — продолжал ведущий, а молодой король чуть булочкой не подавился. «На меня решили все висяки повесить, не слишком ли? Хотя плевать, когда правда всплывет, они все окажутся по шею в говне». Артем доел булочку и поднялся на ноги. Сейчас он сидел на скамье в центре города. На голове у него был капюшон, оттого опознать в нем самого жуткого и ужасного преступника века было тяжело. В данный момент люди королевства разбирали замок нежити. Он хороший такой, из ровных каменных блоков. Нежить же всю убили и сожгли, а магический кристалл, что хранился в замке, Артем забрал, одолев мощного скелета мага. Правда, кристалл был лишь крохотный. Стоит он сравнительно немного, но, если использовать в зачаровании снаряжение, можно получить весьма мощную способность. Награду за зачистку проклятого острова не дали. Слишком слабенький остров. Но король не спешил с этим делом. Ему нужны люди. Причем грамотные. Эксперимент с сестрами Синицыными и парочкой человек из жителей Межмирья показал, что все же образованность играет ключевую роль в зачаровании. Тот же Клод, первым же экспериментом, смог наделить меч, отобранный у нежити, эффектом повышенной прочности, а также уменьшить рассеивание жизненной энергии на 5%. Поэтому сейчас Артем шел в лагерь беженцев, тот, что расположен в стадионе. Он охранялся, и парня остановила охрана. «Кто такой?» Проход внутрь стадиона перекрыл широкоплечий мужчина с пистолет-пулеметом. Недалеко стояло еще два товарища, но один в телефон уткнулся, а второй разглядывал девушек, что куда-то спешили. Все же центр города, тут оживленно. «Я к Олесе Петровне, по поручению», молодой король поднял взгляд, и охранник увидел неприятного смуглого паренька с синяками под глазами и недельной щетиной. «Проходи», кивнул тот. «Спасибо». Артем пошел дальше, и лицо его пошло рябью и миг спустя развеялось. Все же с десяткой магии, такое тяжело долго поддерживать, или поднять иллюзию до 10 уровня. «Но это дорого», вздохнув, парень покачал головой и ускорился. Вскоре он прибыл к месту. Внутри закрытого стадиона был создан настоящий городок для беженцев. Стулья сняли и там теперь что-то вроде лежанок. На футбольном поле готовили еду. Там же столовая, госпиталь, место для собрания и многое другое. Найти Олесю Петровну оказалось очень просто. У нее был громкий командирский голос. Вот на звук Артем и пришел, а именно в столовую, где собралось много людей. «Что у вас опять случилось, Артем?» Обрадовалась женщина, как и немало людей, а другие, наоборот, насторожились. Кто-то даже поспешил уйти. «Да вот», указала она на двух побитых мужчин, «еду воруют. Мы голодные», выругались побитыши, «а мы нет, уроды», выкрикнули им из толпы. «Вас опять плохо кормит», король нахмурился, а женщина вздохнула. «Поначалу хорошо кормили, но, когда к нам привезли еще больше беженцев, а еды от этого больше давать не стали, то стало как-то плохо. И главное, здесь не работает мобильная связь, а наружу нас не выпускают». Артем достал телефон и хмыкнул. Ну а далее, как обычно, сделал репортаж и начал с голодных. А те все высказали, все, что накипело. Далее интервью еще у 6 человек. После этого король исчез и вернулся с мешками газу, а потом еще и еще. Этого вам хватит на какое-то время. Плюс эта еда содержит жизненную силу, ее употребление поможет улучшить здоровье, а те, кто инициализирован, может получить единицы жизни, пояснил король, замечая, как на него смотрит. Но это новички, те, кто не был в лагере беженцев Артема. Вы его слышали? Готовим. Сегодня все наедимся от пуза, приказала женщина, а люди возликовали. Правда, король перенес сюда тонны две и не был уверен, что этой еды хватит, чтобы накормить всех. Поэтому он еще немного перенес, а пока это делал, Петровна выполняла его поручение. Вскоре она пришла к нему и привела 11 человек. Это Игнат, Семен и Валентин, указала она на трех мужчин, что шли по возрастанию возраста. Первый лаборант, 23 года, второй геолог, 34 года и последний физик-теоретик, 52 года. Все показались адекватными людьми, у каждого была семья, оттого и 11 человек. Тогда вот, король переместился в королевство и вернулся с тремя оглушенными кроликами. Убейте их, и тогда я смогу вас забрать. Артем не особо стеснялся людей вокруг, как и того, что здесь могут быть шпионы. Сейчас уже не было смысла. Его раскрыли, а с новыми возможностями, парня уже невозможно поймать. Он попросту перенесется в королевство и выйдет уже не в этой точке, а метрах в 20-30, вплоть до 50 метров. И это очень пригодилось, ведь к моменту, как последний из 11 был перенесен в королевство, стадион наводнили спецназ и военная полиция. Причем присутствие беженцев не помешало им открыть огонь. Поэтому Артем просто перенесся в королевство и, взяв планшет, взглянул, что творится на стадионе. А солдаты просто окружили то место, где парень исчез, считая, что он появится на этом же месте. Артем не стал их в этом переубеждать. Он переоделся в боевой костюм Клака и, став невидимым, перенесся еще раз, но уже за пределы стадиона. Поддерживая камуфляж, он направился искать некого преступного авторитета по кличке Макс Уголь. Артем слышал о нем, как и о месте, где он обитает. И нет, это не местная угольная ТЭЦ, а Пекин. И нет, Артем не собирался ехать в столицу Китая, ведь так называли местный рынок. По сути, это был контейнерный городок, с торговыми павильонами из ткани и фанеры. Парень был там почти 2 месяца назад, покупая себе джинсы и кроссовки. Это место было городом в городе. Ходило немало слухов, что на территории этого рынка пропадают люди, и их больше никто не видел. Впрочем, слухов об этом месте ходило много, и большая часть – откровенный бред и фантазии людей. Из серии одна бабка сказала, что здесь продают подштанники, и, пройдя через 10 бабок, эта информация исказилась, да здесь воруют детей. Прибыл Артем уже ближе к вечеру, и сейчас это место было просто забито людьми. Все же в нынешние времена людям не до дорогой брендовой одежды, а здесь можно купить дешевую, и, если повезет, то и сравнительно качественную вещь. А я вам говорю, фабрика, качество такое, что еще внуки будут донашивать. Артем шел по рядам магазинчиков и приметил одного знакомого китайца. С ним король не в ладах, так как тот вечно продает подделки, причем прекрасно понимая, какое качество у его товаров, а выдает за дорогое, фабричное. В Китае фабричная одежда всегда лучше той, что шьется в подвалах работниками-нелегалами без имени и прописки. Да что ты говоришь, на фабричных джинсах нет торчащих ниток. Артем подошел к продавцу и молодой девушке, которую он дурил. Нитки, какие нитки? Китаец уставился на парня и сразу скривился. Узнал, тебе пальцем ткнуть, зачем бедную девушку обманываешь, втюхивая свое барахло втридорога. Так и знала, что это урод мозги мне дурит, спа. Ой, девушка обернулась и, уставившись на Артема, искренне удивилась. Артем, это вы, а можно с вами сфотографироваться? Можно, но предлагаю на фоне магазинчика, который подберет вам нормальные джинсы, рассмеялся король, и тут же налетели китайцы. Штук 9, они едва не подрались между собой, а девушка получила джинсы и фотографию. Впрочем, китаец-победитель тоже ее получил. Теперь сможет прорекламировать свою торговую точку. «Чего тебе?» – рыкнул тот мошенник, когда парень подошел к нему. «Мне нужен уголь». «Ну так иди и купи. Здесь одежду продают», – рыкнул недовольный китаец. «Ты знаешь, о ком я. Передай углю, что он мне нужен, иначе я сам его найду». Развернувшись, Артем пошел дальше. Он просто бродил по рядам, постепенно углубляясь в Пекин. И чем дальше, тем меньше было покупателей. «Он знает угля и сейчас ему позвонит», – раздался голос рядом. Принадлежал он Лене, которая шла рядом, в режиме камуфляжа. Артем уже успел переодеться и отдать девушке ее костюм, догадывался. «Ну, тогда ждем гостей», – парень ухмыльнулся, глядя на магазинчики, в которых никто никогда не покупает ничего, слишком уж далеко он ушел. И сейчас подошел к большому магазину из 4 контейнеров, 2 внизу и 2 поверх. Они были оббиты фанерой, и написано на стене «обувь», а на двери «заклыто», именно с буквой «Л». «Что скажешь?» – поинтересовался парень и посмотрел в сторону невидимой девушки. «Я в бешенстве, стараясь держать себя в руках», – прошипела она. «Ясно. Значит, слухи не врали. Тогда действуем». В руках парня появился дробовик, а сам он облачился в доспехи грифона. Подойдя к двери, которая, стоит отметить, железная, Артем просто открыл ее, ведь Лена уже разблокировала замок. Внутри было небольшое помещение, заставленное обувью. А вот за второй дверью самая настоящая нарколаборатория. Сейчас там трудилось 6 человек в плащах-дождевиках, респираторах и резиновых сапогах. Все было обмотано скотчем, и не зря, ведь вонища стояла такая, что видимость из-за тумана была хуже некуда. Глаза короля защипало, а нос начал гореть. И хоть тут стояла вытяжка с фильтром, но она попросту не справлялась. Множество лабораторного оборудования нещадно дымило, происходили химические реакции, а люди подливали растворы в это оборудование, сверяясь с блокнотами. Кадры с сериала «Во все тяжкие». Люди не заметили короля с девушкой, которая уже деактивировала камуфляж. Уши их были плотно закрыты, как и все остальное. Поэтому некоторое время король потратил, чтобы заснять видео того, чем занимаются. А после вручил телефон Лене и одному за другим свернул шеи наркохимикам. Трупы тут же отправлялись в королевство, где их сбросит в Мертвое море. Оборудование Артем перенес за город и доверил Клоду. Туда же ушли все запасы химикатов, что обнаружились на втором этаже. Там же был склад готовой продукции, а именно наркотиков. Артем все заснял, после чего перенес в королевство, чтобы сбросить в Мертвое море. Как итог, в этом помещении осталась лишь обувь. «Там снаружи люди вооруженные», — сообщила Лена, но тут же была обнята и перенесена в королевство. Миг спустя в руках короля появился планшет. Он посмотрел на то, что там происходит, и ухмыльнулся. «Прямо штурмовой отряд. Даже огнеметчик есть». Он показал девушке планшет, а заодно в уме показал, кто такие огнеметчики. Лена впечатлилась. Вскоре они оказались на контейнерах напротив этого и притаились. Девушка же начала читать мысли, однако, цель бандитов была понятна – убить. Причем убить любой ценой. Главарь этой банды безумно желал смерти Артема. Причем настолько, что Лена даже смогла увидеть сцену отдачи приказа в головах 6 человек. И своего босса они боятся куда больше, чем Артема. Только бойцы пошли на штурм, как Лена закрыла глаза и внедрила свой разум в огнеметчика. Захватить тело она не могла, сил мало, а вот смотреть его глазами могла. А раз видела огнемет, то и могла на него влиять. Поэтому огнемет под воздействием силы девушки приподнялся и выпустил струю пламени в бойцов, которые собрались выламывать дверь. Там собралось 6 человек в тяжелой штурмовой броне, с полицейскими щитами и дробовиками, а позади них различный сброд в бронежилетах. И сейчас все они воспылали. Сила пламени была такова, что люди загорались, как спички. Но вдруг связь с огнеметчиком прервалась. Его застрелили те, кто был позади него. Лена тут же потеряла контроль над огнеметом, ведь не видит его. В этот момент Артем взлетел и открыл прицельный огонь из автомата, добив всех бандитов, как горящих, так и тех, кому повезло остаться позади. Понадобилось всего 11 выстрелов, и он опустился на землю вместе с Леной. Тела брать не стал, нужно было прорываться. Лена примерно поняла, куда надо идти, и пока босс с бандитов не ушел, нужно было спешить. Бежал король среди торговых рядов, но едва ли не каждый пятый продавец выхватывал ружье или пистолет, да даже дробовики имелись. Правда, выстрелить им не удавалось, ведь впереди мчалась Лена и устраняла одного врага за другим, а оружие мертвецов вырывалось из рук и летело прямо к Артему. Тот едва успевал его переносить на склад, но вскоре они пришли. Старое здание завода, на территории которого и построен рынок. Сейчас здание использовалось как склад товара, но лишь официально. Склад был огорожен стеной из контейнеров в два уровня, и у ворот стояла охрана. Это были 4 бойца в гражданской одежде. Стрельбу они, конечно же, слышали, оттого были наготове. Правда, оружием были пистолеты, но готовность им не помогла, ведь невидимая Лена просто зашла им за спиной и зарезала. Причем ей хватило менее секунды на всех. Закончив с ними, Лена взлетела на стену и, пока Артем собирал добычу и тела, огляделась. На территории за стеной находилось более 10 машин, 2 контейнеровоза, фургоны и внедорожники. Также там были одинокие контейнеры с открытыми дверьми. Что внутри, девушка не заметила. Здание завода имело форму лесенки, и самая нижняя ступенька была в 3 этажа и имела на крыше огромную трубу. Ступенька за ней в 4 этажа, потом 5 и 6. Окон почти не было, входов тоже. Зато народу внутри дофига. Они начали занимать оборону, но, видимо, позабыли, что Артем умеет летать. Залетев на первую ступень, он с Леной направились на последнюю, где и засел Макс Уголь. Тот был искренне удивлен, когда в его рабочий кабинет через окно влетел крылатый рыцарь. И это при том, что на окне была прочная решетка. Но король сперва незаметно кислотой из копья оплавил крепежи решетки, а потом вырвал ее. Внутри помещения находился просторный кабинет, что по совместительству еще и жилое помещение. Тут была кровать, причем огромная, небольшая кухонька, рабочий стол с компьютером, игровая приставка, различная мебель и большой стол по центру помещения с множеством стульев. «Не убивай, не убивай!» – завизжал невысокий китаец, упав на колени и уткнувшись носом в пол. Артем аж опешил. «Это ты, Макс Уголь?» – король направил на него копье. «Да, это я. Не убивай, молю. У меня 11 детей. Без меня они умрут с голоду». Врет, у него нет детей. И да, это Уголь. Рядом с Артемом появилась девушка, которая деактивировала камуфляж. Да я и не поверил ему. Тут каждый китаец на рынке прикрывается несуществующими детьми. В руке короля появился телефон, который он вручил девушке и присел на кресло. А теперь рассказывай. Сперва о том, чем здесь занимается твоя группировка. Тогда ты отправишься в тюрьму и не будешь расплавлен. В качестве демонстрации Артем выстрелил кислотой в большой плазменный телевизор. От него вмиг остались лишь зловонная лужа и обломки, и китаец впечатлился. «Рассажу, все расскажу», — закричал перепуганный мужчина, настолько перепуганный, что под ним появилась зловонная лужа и Лене пришлось отойти подальше. И он рассказал, ничего не утаивая, все же сребровласая девушка читала мысли. Отворилось в этом месте многое. Наркотики, контрабанда, притоны, бордели и многое другое. Сюда заманивались люди из Китая, а после они эксплуатировались словно рабы. Особенно не повезло женщинам, молодым и красивым. Их заманили работой манекенщиц, моделей и прочих, а в итоге забирали документы и заставляли работать проститутками. Они даже языка русского не знали, чтобы обратиться за помощью. Зарплату им, конечно же, не платили. Наркотики же, их производили прямо в торговых рядах, так как это здание и склад периодически досматривают. Наркоконтроль уже давно пытается найти источник синтетических наркотиков, но найти так и не смогли. А вот Артем смог. Также бандиты угля занимались рэкетом, убийствами, поджогами и другим прибыльным бизнесом. Правда, этих бандитов стало на 30 меньше, пока шел допрос. Артем просто издал крик грифона на лестничную площадку и добил оглушенных людей одиночными из автомата. Далее Уголь поведал, с кем сотрудничает его банда, а именно с депутатами, предпринимателями и немалым количеством влиятельных людей города. Имена, фамилии, должности, все было названо. Но вот, кто такой адмирал и где он, мужчина не знал, зато указал на некого шершня. «Теперь точно все, ничего больше не знаю, все рассказал, честно, все. Ты обещал не убивать, тюрьму, хорошо», кивнул король и взмахнул рукой. «Желаете стать жителем королевства без названия, а? «Что это?» Китаец увидел системное сообщение и опешил. «В здешней тюрьме ты будешь жить как король, так что идешь в мою тюрьму, или мне?» Артем направил копье на обсосанного бандита. «Принимаю, я принимаю». Король улыбнулся, и вскоре китаец оказался в тюрьме королевства. Вот только он еще не знал, что из этой тюрьмы не выходит живыми. Макс Уголь имел 13 уровень и в течение нескольких недель будет отдавать королевству по 10 еж в день, а потом умрет. Но об этом пленник еще не знал. А вот глядя, что численность населения королевства выросла, у Артема появилась идея. Называется она «Принудительное переселение в тюрьму другого мира». Глава 18. «Что за дичь здесь произошла?» – недоумевал полицейский. Он с множеством коллег досматривали центральное сооружение китайского рынка, бывший завод. Все залито кровью и кишками, а тел нет. И не говори, двое мужчин шли по лестнице, осторожно ступая по залитым кровью ступенькам, и вскоре попали в просторное помещение на верхнем этаже. Но там было пусто. Лишь лужа какой-то дряни да обоссанный ковер. Ни мебели, ничего. «Мужики, что тут у вас?» — поинтересовались эти двое у людей, что здесь были. «Да ни хрена. Кто-то проник через окно и все спист. Вообще все. Даже товар со склада. Не весь, правда, но прилично. Говорят, даже машины пропали. 4 фургона и 2 внедорожника», — ответил им один из 6 полицейских. «Они искали тайники в этом помещении. Им сообщили, что такие есть, но не сообщили, что Артем уже все обчистил и получил более 4000 монет, а также различные артефакты, но не очень ценные». «Слушаю», — один из полицейских ответил на звонок. «Понял, бегу». «Что там, Артем?» «Вот что там, он видео опубликовал, это он тут все спист, да и бандитов перебил, а еще указал, где тут нарколаборатории, так что бежим, пока там местные все не зачистили». Полиция засуетилась, и за всем этим со стороны наблюдал Артем. Численность населения королевства выросла на 30 человек, и король не собирался останавливаться на этом. Правда, сперва пришлось улучшить тюрьму до 3 уровня. И да, там тоже появился какой-то навык для тюремщиков, но Артем не смотрел, не было времени. Улучшив тюрьму, практически удвоив ее вместимости, понаблюдав за полицией, король поспешил к так называемому шершню. Если верить словам Угля, шершень обитает на юге города и владеет небольшой транспортной компанией, если так можно назвать десяток маршрутных микроавтобусов и 6 больших. До места Артем добрался на обычном автобусе. Это была автобаза, за которой стояли ряды огромных складов другой компании, а еще чуть дальше виднелась стена, уже почти достроенная на этом участке. На этот раз король решил действовать скрытно. Он прошел КПП, который охраняло 4 боевика, причем явно не из ЧОПа, и попал на просторную площадку. Здесь было пусто. Лишь один сломанный автобус гнил на стоянке. Дальше находились офисное здание, гараж и автомойка. Точнее, 3 в одном. Территория автобазы была огорожена бетонной стеной с колючей проволокой, поэтому защищена от любопытных взглядов. А чтоб никто не проник внутрь, по территории ходили 2 стрелка. На вид грозные, с бородами, и разговаривают друг с другом на своем языке, непонятном Артему. Ну как непонятном, через слово «там» звучал русский мат, а другую часть слов он не раз слышал на рынке.